Адриана не подавала признаков жизни. Она была мертвенно-бледной, на руке и на ноге зияли глубокие раны. Однако особенно страшным было выражение ее лица. Оно напомнило Биллу лицо женщины, погибшей в автокатастрофе, свидетелем которой он был несколько лет назад. «Боже милостивый! Вы можете что-нибудь сделать?» — спросил он, но никто его не слушал. Возле нее хлопотали врачи, стараясь привести в чувство, но пока безрезультатно. «Это ваша жена?» — спросил кто-то. Билл сначала покачал головой, а потом кивнул. «Сейчас некогда было вдаваться в объяснение». «Она спасла мальчика», — объяснил один из мужчин. «Еще мгновение, и его швырнуло бы о скалы. Она удерживала парнишку на поверхности, пока мы его не подхватили, но, наверное, сама ударилась головой. К тому же у нее сильно кровоточила рана на руке». Билл в ужасе заметил, что земля рядом с Адрианой буквально залита кровью. «Она дышит?» — спросил он, не отрывая от Адрианы глаз. Ему никто не ответил. Четверо мужчин склонились над ее телом, делая для ее спасения все, что возможно. У Билла по щекам текли слезы. Она погибла, пытаясь спасти его сына. Она действительно спасла его, но... Все попытки оживить ее не давали результата. И вдруг снова включилась сирена на машине скорой помощи, а двое из колдовавших над Адрианой закричали водителю. Сердцебиение восстановилось. Адриана сделала легкий вдох, но по-прежнему выглядела ужасно, и санитары продолжали делать ей искусственное дыхание. Наконец, они победно посмотрели на Билла. «Она опять дышит сама. Мы заберем ее в больницу. Поедете с нами?» «Да». «Она поправится?» — спросил он, беспокойно глядя туда, где оставил Адама. «Пока не знаем. Неизвестно, что у нее за травма головы. Кроме того, была большая потеря крови из раны на руке. Задета артерия. Случай тяжелый». — честно признался санитар, надевая Адриане на руку манжету и накачивая в нее воздух. Подбежал Адам и, плача, прижался к отцу. Санитары на носилках подняли в скорую помощь Томми, потом сел Билл. Кто-то помог забраться в машину Адаму и дал ему плед. Затем в фургон погрузили Адриану. Она все еще была... бледна, как полотно, лицо ее казалось каким-то чужим под кислородной маской. Билл встал около нее на колени. «Она умерла?» — спросил Адам горестно. А Томми только смотрел на нее, не отрывая глаз. В волосах у Адрианы застряли водоросли. Лицо ее как-то обострилось и приобрело землистый оттенок. Билл в ответ покачал головой. Она была жива, но едва дышала. До больницы доехали за 10 минут. Билл всю дорогу не отводил взгляда от лица Адрианы, надеясь, что она откроет глаза. Дважды он видел, что санитары внимательно проверяли ее состояние и явно остались недовольны. В больнице городка Траки их уже ждала реанимационная бригада. Томми из машины вынесли, а Адам выбрался сам. Оба мальчика, похоже, были в шоке. Пожилая медсестра тихо сказала Биллу: «Я останусь с мальчиками, чтобы вы могли быть с женой. Не беспокойтесь за них. Малыш все равно должен еще какое-то время быть под наблюдением. Все будет хорошо». Билл кивнул, сказал сыновьям, что скоро вернется, и побежал в здание, куда на каталке увезли Адриану. «Где она?» — спросил он дежурную медсестру. Та сразу поняла, кого он имеет в виду, и указала на дверь операционной. В ту же секунду Билл бросился туда и оказался в напичканной всякой техникой реанимационной палате с тысячами приборов, кнопок, рычажков и индикаторов. Помещение было ярко освещено, и дюжина людей в зеленой хирургической одежде занималась неподвижной Адрианой. Они совершали множество каких-то манипуляций, следили сразу...